Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодняшнюю нашу передачу с Дмитрием Александровичем мы решили построить вокруг темы, которая представляет чрезвычайно важной. Это неврозы. Невротические состояния, которые относятся к пограничным состояниям, состояния, не являющиеся вот теми тяжелыми болезненными переживаниями, которые мы называем психозами. Это вот такие соматические, тяжелые, связанные с природными повреждениями, органическими повреждениями организма. А это, ну, как бы функциональные изменения психики, но которые не менее болезненны. И разобраться в них, в их природе, вот, в их происхождении, в их внутренней связи между собой, вот этих вот проявлений болезненных, мы хотели бы сегодня. Дмитрий Александрович, ну, во-первых, я хотел бы, чтобы вы рассказали кратенько, как они проявляются, и расшифровали немножечко вот эти вот комплексы, которые определяются таким понятием, как истерия, неврастения и так далее. Неврозы. То, чем я занимаюсь, наверное, последние 15 лет. Действительно, есть психиатрия большая и есть психиатрия малая. Но вот малая, она называется очень условно. По своему объему, по своему размаху она значительно превосходит психиатрию большую. Вот последние книги по пограничным психическим состояниям пестрят новой нозологией. Там есть социально-стрессовые расстройства, там есть хроническая усталость, там есть многие-многие другие виды пограничных заболеваний, о которых раньше мы и не знали, и не говорили. Итак, неврозы. В 1776 году Кулином, шведский ученый, был введен этот термин. Но он первоначально не означал то, что означает теперь. 20 век. Вот 20 век как бы реанимировал этот термин «неврозы». Поистине неизвестные лишь грудным младенцам. Каких только видов неврозов не выделяют. Но вот в клинической психиатрии, давайте мы так сегодня чем-то хотя бы ограничимся, выделяют несколько наиболее часто встречающихся форм нозологических. Первое – это неврастения. Вот в прошлом веке в британской армии было даже такое звание «эксперт по неврастении». Вот что такое неврастения? Это действительно физическая болезнь нервов, как говорят, то ли это действительно распущенность некоторая, которую человек позволяет себе, тем самым такая греховность? Вот я приведу такой пример. Вот если взять для сравнения автомобиль, там может, наверное, сломаться мотор, выйти рулевое управление, тормоза. Вот это будет большое органическое поражение. А могут разболтаться все болтики. Могут разболтаться 5 болтов, а могут 10, 20, и машина тоже никуда не поедет. Поэтому упрощать неврозы нельзя. Когда, простите, человек лезет в петлю, страдая невротической депрессией, и, увы, совершает страшный шаг, заканчивая жизнь самоубийством, как тут сказать, что это простая функциональная болезнь. Более того, вот говорили, болезни функциональные, то есть принципиально обратимые. О, нет. Последние клинические данные показывают, что, оказывается, от неврозов-то никто вот так просто и не исцеляется. Заболевания длятся годами, а то и десятилетиями. Одни стрессы уходят, другие стрессы приходят. Что же главное? Личность. Внутреннее ее состояние. Внутренне расстроенная личность. Чем? Я думаю, нетрудно догадаться, чем личность может быть расстроена. А все же? Грехом. Страстями. Неверными взглядами на жизнь. Неверно принятыми ценностями, неверными установками. Если жить для того, чтобы ездить на 600-м Мерседесе и носить норковую шубу, этого не получить и страдать от этого всю жизнь неврозом? Или, как мне один пациент недавно говорит, вы знаете, доктор, меня изъела зависть. Изъела. Когда я вижу кого-то успешнее, богаче, здоровее, красивее меня, я просто не нахожу себе места, я не сплю сутками, я вынашиваю это зло в своем сердце. Скажите, пожалуйста, вот вам нравственная категория и тут же ее соматический резонанс. Взглядов на неврозов огромное количество. Психиатрия просто запуталась. Крайняя точка зрения – невроз – нормальное поведение в человеческом обществе. Это такая антипсихиатрическая точка зрения. Другие точки зрения – невроз – это недостаток информации, говорят одни. Мы просто не знаем, как поступить в состоянии горя, в состоянии каких-то страданий. Другие говорят, невроз – это избыток информации. Одни соотносят истоки неврозов к болезненной эмоциональности. Другие говорят, да нет, у человека просто не хватает прогностического мышления. Ну, соответственно, с этим объяснением предлагаются и терапевтические средства. И терапевтические средства, но какой-то единой универсальной причины нет. Опять же, на мой взгляд, потому что духовных исследований этой темы прежде практически не проводилось. Одни предлагают баню с веником, а другие предлагают психоаналитическую процедуру. Психоаналитическую процедуру. Третьи говорят, расслабьте свои руки и ноги, а проблема никуда не уходит. Итак, вот неврастения. Если с латинского перевести, это нервная слабость. Болезнь может протекать в гиперстенической и в гипостенической форме. То есть в форме раздражительности, агрессивности, злобности на фоне апатии, безинициативности, утомляемости. Вот, как правило, гиперстеническая форма, а потом она плавно переходит в такое истощение, в гипостеническую форму. Мне хочется привести замечательные слова священника Александра Ельчининова. Он писал: нервность и так далее, мне кажется, просто виды греха, а именно гордости. Вот кто самый главный неврастенник? Дьявол. Да-да, это так. Как тонко замечено. Да. Дальше отец Александр продолжает. Можно ли представить себе неврастенником человека смиренного, доброго, терпеливого? Наверное, нет. Наверное, это невозможно. Вот вам и ответ на вопрос, а как же избежать этой самой неврастении? Ведь если не перевоспитать себя, если в конце концов не понять, откуда идут скорби, как к ним относиться, как жить, как правильно жить, то страдать неврозом будешь всегда. Вот интересно, в свое время меня очень позабавила эта знаменитая пьеса Шварца «Обыкновенное чудо», где король говорил: я человек сам по себе добрый, да, вот у меня тетка была убийца там, или это дядька, уж не помню, так вот у меня как бы гены броют, на самом-то деле-то я человек добрый. То есть вот такие объяснения болезни и невротических таких переживаний, когда человек говорит: да нет, это просто он вот, или как Жванецкий, что-то скушал, да, вот. То есть когда человек снимает с себя ответственность за свои поступки, вот такого рода объяснения, они снимают проблему греха в человеческой жизни, на самом деле. Они снимают проблему греха. Я еще остановлюсь на одном моменте. Вот сейчас есть такой диагноз — невротическое развитие личности. И ставят инвалидность. И человек становится нетрудоспособен. Пожалуйста, можно так себя запустить, распустить, что потом уже грядут органические изменения, и человек уже запутался, где были стрессы, где были неприятности, где были его неправильные реакции, он уже не выползает, не вылезает из этого клубка проблем. Ну вот, если уж мы заговорили с вами о невротическом развитии личности, я хотел бы, чтобы остановились на таких чертах личности, которые вот по врачебной сфере называются как акцентуация характера. Это еще не болезнь, это не невротика, но есть некоторая такая личностная предрасположенность. Вот какие акцентуированные характеры вы могли бы писать? Акцентуация, Карл Лиангард ввел этот термин. Вообще это действительно еще не болезнь. Это крайний вариант нормы. Это крайний предел нормы, при котором определенные личностные черты, их огромное количество, у кого-то застреваемость, у кого-то какая-то раздражительность, у кого-то склонность к каким-то аффектам и так далее. Вязкость такая. Вязкость, то, что называют занудством, да? Занудство, да. И вот эти черты при том, что человек невнимательно к себе относится. Ведь посмотрите, какая дивная, дивная милость Божия исповедь, когда человек познает себя. Познает свои немощи, познает свой характер, познает свою организацию. Кроме того, что он получает от Бога прощение, он находится в постоянном диалоге с собой. Это очень важно. Здесь, если человек машет на это рукой, то вот эти вот черточки, они могут трансформироваться в невроз. Они при определенных декомпенсирующих ситуациях, при определенных стрессовых ситуациях могут дать сбой. Где тонко, там и рвется. А насколько человеку важно знать вот особенности своего характера, свои собственные акцентуации, акценты как бы своей личности? Ведь можно же сказать и так, но в конечном счете все мы как бы грешны, все мы болеем, вообще нужно просто нести свой крест терпением и не обращать внимания вообще на то, что происходит в твоей душе. То ли нужно действительно постараться как бы поглубже понять, что с тобой происходит? Недаром говорят же: познай самого себя в первую очередь, и как-то постарается выстроить и свою жизнь, свои отношения к жизни, ну, то, что психолог называется канализация. У святых отцов, у подвижников благочестия мы находим прямое указание на то, что есть святоотеческая психология. Мы в книгах Преосвященного Варнава Беляева читаем замечательный очерк о святоотеческой психологии. Я бы сказал, что в творениях святителя Феофана Затворника, ну просто для православного психолога, психотерапевта, там прямые указания на то, как нужно к этому вопросу относиться. Наверное, можно все отбросить, но если хватит сил, терпения, наверное, можно выжить и без психологии. Но ведь что же так? Зачем же так себя умучивать? Коль скоро есть определенные данные, наработки, коль скоро есть такой светоотеческий багаж, этим нужно, безусловно, пользоваться. Видимо, первое относится большей частью к монашествующим, которые полностью отрицают мир, отрицают себя и начинают жизнь исключительно в духовной сфере. Да, но и здесь нет противопоставления. У меня замечательные отношения со многими батюшками, монашествующими, которые, кроме всего прочего, еще и спасают души страждущих, и окормляют наркоманов, и психически больных, и к ним обращается молодежь, и задают вопросы. И очень часто в своем кабинете я встречаюсь и с духовниками обители, и с иеромонахами, и так далее. И меня просто радует замечательная осведомленность. А потом сейчас и книжки выходят на эту тему в церковной среде. Дмитрий Александрович, но все же многие вот эти проявления, о которых мы сегодня говорим, болезненные проявления, они не всегда могут быть излечены. Даже большая часть излечима, а вместе с тем составляют вот основные черты личности. Нужно ли с этим как-то бороться, или можно просто обратить во благо ту или иную черту личности, которая, ну, недостаточно симпатична или недостаточно хорошо оценивается человеком? Вот это уже аспекты практической психологии, это уже аспекты практического бытия. Но вот было бы, наверное, ошибкой, скажем, если даже взять монастырь, вот дать послушание в Архангарике для встречи гостей какому-то монаху, который, ну, малоразговорчив, нелюдим. Это никак не удаляет его от Бога. Но у него такая организация. И опытный духовник по наитию, отец-наместник, он, конечно, не поставит его принимать гостей, как-то встречать их, утешать. Поэтому, безусловно, это вопросы профотбора, это вопросы профориентации. Вот для того-то это самопознание нужно, особенно молодым людям, чтобы понять, а кто я, а каковы мои слабые черты. Это поможет и сохранить здоровье, это поможет и в семейной жизни. А не могли бы привести примеры? Ой, их так много, Евгений Константинович, что... Ну, вот очевидно, трудно вяжется холерик, который заводится, как говорят, с полуоборота, с какой-то тонкой, может быть, микрохирургической деятельностью. Или, напротив, хирург-полостник, который постоянно во всем сомневается и который замечательно теоретически подкован, но ему трудно сделать вот тот самый первый разрез. Нужно познать себя. И вот это во многом поможет. Вот истерия. Это тоже ведь форма неврозов. Если перейти к такой духовной сущности этого состояния, то можно сказать прямо и однозначно. Что это такое? Это дело не дел на показ. Вот для истерика чрезвычайно важно, чтобы его похвалили, выделили. Он не для Бога трудится, он трудится для людей. Представляете, если истерик лишен похвалы? Вот юноши и девушки, которые ходят с зелеными волосами и с десятком сережек в носу и в ушах, это, конечно, проявление истерических состояний. Причем здесь есть такая динамика. Может быть, истерический невроз, а в некоторых случаях уже и истерическая психопатия. То есть настолько личность повреждается. Кстати, что такое психопатия? Это уродство души. Вот это уже более глубокая патология. Это уродство души. Желание привлекать к себе внимание всеми возможными способами. Всеми возможными. Анекдоты, так демонстративно одеваться, видимо. Совершенно верно, это истерия. Вот это все ее проявление. Но если для юношества это, ну, почти что естественно, это проблема роста, болезнь даже роста. Мы и говорим о юношеском таком подростковом возрасте как болезненном переходном состоянии, то для взрослых это уже, наверное, печальное явление. Я бы даже сказал, что и для юношества вот это уже то семя тли, которое им будет мешать. Младенец, который во что бы то ни стало пытается залезть на стул и перебивать разговор взрослых и читать стихи, чтобы все ему поаплодировали и дали конфетку. Нет, это уже очень опасно в духовном плане. Это очень ему повредит. Жизнь полна скорбей, жизнь полна переживаний. Нужно себя к этому готовить. Ну вот видите как, а у нас это распространеннейшее явление. То есть это, можно сказать, что само общество уже вот своей такой неразборчивости и духовной неграмотности, что ли, дикости духовной, поощряет просто в ребенке, причем это естественным образом, несознательно же поощряется, да, естественным образом родители, семье поощряют вот такое демонстративное поведение в ребенке. Да-да. Соревновательность, гордость, тщеславие. Отсутствие всяких нравственных ориентиров в обществе, безрелигиозность, бездуховность, это, вы знаете, это совершенно неотстраненные вещи. Вот в соавторстве с моим воронежским коллегой, доктором Неверовичем Владимиром Константиновичем, у нас вышла книжка, она вот несколько раз переиздана, так она называется, «Нервность. Ее духовные причины и проявления», где, в общем-то, мы с Владимиром Константиновичем приводим убедительные факты того, что именно духовные факторы разрушают душу и приводят ее к различным невротическим повреждениям. То есть в этом случае связи прямые. То, что касается истерии, мне хотелось бы, чтобы мы развили отдельно, потому что это ну, целое море проявлений, целое море неверных поступков и таких явлений во внутренней жизни человека. То мне хотелось бы, чтобы сегодняшнюю нашу передачу мы все-таки закончили рассмотрением неврастении и ее отдельных проявлений, и как с этим нужно бороться. Неврастения. Вот я уже говорил о том, как писал отец Александр Ильчининов, можно еще привести множество святоотеческих лаконизмов. По сути, это проявление гордости, это эгоистический невроз. Вот отказ от себя. Вы знаете, известны случаи, когда неврастенника излечивали какие-то реальные события. Неврозы как-то, их проявления уменьшались во время войны. Невроз исцеляли какие-то тяжелые события. У меня на приеме недавно был один молодой человек. Вот он жалуется, мне жалуется. И я вот набрался смелости и говорю, а вы могли бы чем-то пожертвовать ради другого? А вы могли бы за кем-то поухаживать, может быть, за больным? А вы могли бы кого-то полюбить и создать семью? Вы знаете, удивительная вещь. Больной не слышал. Он как бы продолжал говорить о своих переживаниях. Я испытываю то-то. Это гордыня. Это гордыня, это большая буква «Я» в своей душе, и от этого нет исцеления другим путем, как забыть про себя, потерять свою душу Христа ради, и тогда обрести ее. Ну как же получается? В таком случае вот все люди со слабой нервной системой, это физиологическая основа неврастении, оказываются вот патологическими гордецами. Вот что это получается, что такой наследственный природный грех неисправимый, и как бы они вообще лишены спасения. Как им поступать-то в таком случае, этим людям? Ну вот прежде всего осознать то, о чем мы сегодня говорим. И начать действительно с... Вот есть, наверное, триединый подход. И духовный, и душевный, и телесный. Конечно, в духовном плане это путь ко Христу, это вся благодатная помощь церкви, это святые таинства. В душевном плане нужно научиться находить доводы, нужно научиться общаться с собой. Общение с собой – это великое искусство. Нужно уметь переключаться, нужно как-то посмотреть философски на проблему, посмотреть, ради чего потерпеть какую-то скорбь. Вот эти вещи. В моей книге «В помощь страждущей душе» есть целая глава оздоровительной рекомендации, где подробно более десятка различных советов психотерапевта и целый огромный список разных медикаментозных средств. Тут вам и мед, тут вам и физкультура. Я, кстати, очень рекомендую молодым людям занятия физической культурой. Для чего? Да она волю воспитывает. Ненатруженная плоть смущает душу различными помыслами, различными негожими поступками. А если парень будет трудиться, если он будет занят, если у него не будет хватать времени на то, чтобы баловаться, на то, чтобы куда-то, так сказать, свой взор обращать не туда, куда нужно, это очень поможет. Дмитрий Александрович, я попросил бы, чтобы вы ответили на те многие вопросы, которые нам задавали наши слушатели, присылая на ваш почтовый индекс. Я напомню его. Это 127-572, абонентский ящик 28. Вот все, очень много людей писало. Вы многим ответили письменно, многих пригласили на консультацию. Но вместе с тем я хотел бы, чтобы сегодня вы и в эфире рассказали об общих случаях, с которыми сталкиваются. Вот мне удивило, что не столько часто обращаются люди, которые сами испытывают муки страдания психического свойства, а те люди, которые испытывают муки страдания от самих психически заболевших людей. По крайней мере, людям кажется, что их близкие обязательно больны той или иной болезнью. Это напоминает вот знаменитую книжку «Трое в лодке», да? Когда там один герой прочел энциклопедию и тут же нашел себе родильную горячку. Вот многие нашли в себе тут же невероятный букет психических заболеваний и обращаются к вам с помощью о лечении. Многие стараются тут же отправить своего ближнего не иначе, как в психиатрическую клинику, к вам на прием, или тут же отвезти за руку к батюшке, чтобы тут же тот исправил вот такое его психическое повреждение. Не могли бы вы прокомментировать вот эту ситуацию? Да, вот... чего я не люблю делать больше всего, так это заниматься экспансией психиатрии, хотя сам являюсь врачом-психиатром. Психиатрия – это медицинская дисциплина, которая имеет свои каноны, свои, так сказать, синдромы, описание своих болезней. И вот тут не нужно смешивать это с потрясающим, огромным личностным своеобразием. Если это своеобразие, если человек верующий, так сказать, никак не мешает человеку жить и молиться, и вести себя по-христиански, если он адаптирован, трудится, живет в семье, воспитывает детей, ну, может быть, вот он с этим своеобразием и будет жить. И здесь прежде всего требуется вынуть бревно из своего собственного глаза, а уж тогда сучок вынимать из глаза брата своего. Не следует так. Всегда православный человек, он ведь ни на кого ничего не сваливает, он во всех совершенно недостатках, положениях, во всех конфликтах, даже общечеловеческих, пытается задуматься о своей собственной греховности. Вот это очень важно. Ну а уж если приходится жить с болящим человеком, то здесь есть некоторые правила. Но прежде всего скажу, что одинаковую мзду имеют болящий и служащий ему. Скажу о том, что никогда Господь не даст потерпеть выше сил, об этом мы читаем в Священном Писании, вот у святого апостола Павла в послании к Коринфянам. Но нужно научиться справляться с этой ситуацией. Это крест, это очень тяжело, и упрощать ничего не буду. Если болезнь, скорее психоз, если это психотическое повреждение, может быть, шизофрения, она бывает в самых разнообразных формах, и их огромное количество этих форм, то тут не следует психологизировать ситуацию. Вот если, так сказать, болящий сродник стал отказываться от еды, говорит о том, что за ним угрожают, ему преследуют, не надо пытаться его разубеждать, не надо пытаться словесно победить всю эту ситуацию. Бред словесно никогда не переубедить. Нужно попробовать связаться с лечащим врачом, понаблюдать, если он пьет таблетки, чтобы он их пил регулярно, если семья верующая, попросить молитву духовника, словом, не паниковать, не нагнетать никакого ужаса, но и усилить свою собственную молитву и как-то вот по разуму смотреть, оградить его от каких-то колющих, режущих приметов и так далее. Многие стараются сразу же то ли сами принимать лекарства различные, то ли вот тут же предложить своим знакомым то лекарство, которое они случайно узнали у своих же знакомых, не врачей. В отношении лекарств, особенно лекарств психотропных, нейролептиков, транквилизаторов, я скажу совершенно однозначно. Принимать их нельзя самостоятельно ни в каком случае. Вот мне порой приходится слышать, вот нарушился сон, попью-ка я снотворных, других, третьих. В некоторых аптеках дают их без рецепта. Так вот, многие психотропные препараты являются производными, ну, если говорить о химии, бензодиазепинными препаратами, то есть к этим таблеткам развивается привыкание при неправильном, неверном их применении. Поэтому все психотропные таблетки назначаются строго врачом-психиатром, и принимать их нужно в соответствии с его приписанием. Сейчас даже и выписываются эти рецепты на особых бланках, это 148-я форма, здесь никакой самодеятельности быть не может. А вместе с тем, сегодня в аптечной сети достаточно много препаратов несинтетических, естественных, основанных на травах, есть и антидепрессанты, там, на зверобой, есть и седативные сборы Красногорского, вот фармкомбината очень недорогие, хорошие, есть, в конце концов, зарекомендовавшие себе глицин, экстракт валерьяна, иноупасит, и персен, и деприм. То есть есть препараты, применение которых оправдано самостоятельно, и пользоваться ими нужно согласно инструкции. Много писем, обращающихся к вам, связано с такой проблемой, как сглаз, наговор, или вот особенно меня поразило, многие очень пишут о том, что на них направлено психотропное оружие. Вот не могли бы вы об этом сказать? Вот что это, действительно какие-то реальности, или это вот бредовые формы заболевания? Ну, вот мне ничего не известно о том, что наших соотечественников пытаются кто-то, так сказать, воздействовать психотропным оружием. Мне неизвестно. Скорее это все-таки формы какой-то неоправданной боязливости, либо проявления болезни. Вот я бы отнес это таким образом. По поводу сглаза, порчи. Ну вот я православный человек, и я знаю, что есть мир Божий, мир ангельский, и есть мир бесовский, и этот мир совершенно реален, хотя не видим нами, но совершенно реален, и христианин постоянно с ним сталкивается и ведет борьбу, и поэтому так, и свято место пусто не бывает. Здесь третьего не дано, если человек не с Богом, если душа его не занята, если он творит беззаконие, если он не пытается жить благочестиво, то у лукавого появляются, по-моему, возможности, и Господь может попустить такую душу, ну, как-то потревожить. А Господь попускает это, ну, с целью спасения, чтобы человек, в конце концов, опомнился, ибо мы здесь вечно не живем на земле. Вот это следует помнить. Особенная группа писем, так можно ли привести куда? В больницу? А, вот это. Многие спрашивают, можно ли привести в больницу батюшку? Вот необходимо ли в клинику, имеется в виду психотерапевтическую, где лежит пациент, там, болящий той или иной психической болезнью. Вот имеет ли смысл привести батюшку к нему с тем, чтобы он поисповедовал, причастил его? Я, может быть, только немножко поправлю вас, Евгений Константинович. Не в психотерапевтическую клинику, туда, конечно, тоже можно, а в психиатрическую. В соответствии с законом, который был принят в 92 году и подписан прошлым президентом, и теперь мы работаем по этому закону, совершенно четко прописано о возможности встретиться со священником наедине, о возможности носить нательный крест, соблюдать пост, иметь различную религиозную атрибутику по согласованию с администрацией. То есть закон это прописывает черным по белому. Вот я бы хотел на этом особенно сакцентироваться. И если меня сейчас слышат родственники психически больных, которые бывают на лечении в психиатрических лечебницах, это право больных и ваше право. Требуйте этого права. Я сам работал некоторое время, вел прием при областной психиатрической больнице. Там есть храм, замечательный храм больничный во имя святого мученика Ванифатия. И вот в небогослужебное время я, как психотерапевт, вел там прием. Мне известно, какая замечательная деятельность развернута уже много лет, 10 лет, как освящен храм во имя Божьей Матери Целительницы при научном центре психического здоровья Российской Академии Меднаук. И духовенство, и отец Валерий Ларичев, отец Алексей Бабурин и отец Илья Дюков, это вот до принятия сана врачи-психиатры, и вот эта деятельность, она в какой-то степени беспрецедентна уже 10 лет, как Святейший Патриарх осветил храм, и это взаимодействие и есть, и надо его ширить и помножать. Особая группа писем, как ни странно, но она достаточно солидная, это письма, в которых люди спрашивают об однополых связях. Уж простите, придется затронуть и эту болезненную тему. Дело в том, что сейчас распространяется некоторое мнение, что однополые связи, вот такие наклонности, это, ну, одна из форм нормы, это нормальное поведение. Вот что это такое? Действительно ли это от естества, то есть повреждение там хромосомное, как сказать, физическое какое-то, которое приводит к такого рода поведению, то ли это греховная страсть, а часто говорят, это сочетаемые вещи? Вот. Надо бы вспомнить, что святой апостол Павел писал жителям развращенного Коринфа. «Не обманывайтесь ни мулаки, ни мужеложники, царствие Божие не наследуют». Но для нас, как для православных людей, в этих словах все «царствие Божие не наследуют». Священное Писание и учение Церкви недвусмысленно осуждают гомосексуальные половые связи, усматривая в них порочное искажение богосозданной природы человека. Вот по такой же аналогии хорошо, а вору хочется воровать, а блуднику блудить, а пьянице выпивать. Ну, давайте начнем им потакать, да, давайте создавать ассоциации и вводить это, так сказать, вот в ранг нормы. Это совершенно недопустимо. Я скажу так, у меня были на приеме люди, которые хотели встретиться вот со мной, как с православным врачом, обсудить эту проблему. Мы пытались, были и те, у которых это страсть, греховное повреждение возникли ситуационно на почве неправильного воспитания, на почве определенных, ну, так сказать, не буду говорить всех событий. Там с помощью Божией, путем покаяния, какой-то работы над собой, эта страсть преодолевается. Есть и такие случаи, где, как мне кажется, более глубокое повреждение, которое действительно уже затрагивает ядро личности. Но что в этом случае? Я в этом случае говорил пациентам однозначно. Если не можете преодолеть это в себе, терпите. Терпите, терпите как крест от Бога. Считайте себя достойным такого креста по грехам своим. Кайтесь, прибегайте к помощи Божией и уж ни в коем случае не реализовывайте эти свои греховные наклонности, потому что церковью они осуждены однозначно. То есть к вам приходили люди православных убеждений, по крайней мере. Я не берусь сказать слово православный, потому что все-таки это очень ответственно, принадлежать церкви верных, да, те, кто живет со Христом и во Христе. Но вместе с тем достаточно много людей, действительно находящихся в церкви и желающих избавиться от этой склонности. Вот приходит и духовнику, и психотерапевту. Что бы вы еще могли порекомендовать этим людям? Будем мы об этом говорить, нет, да? Можно? Ну, или на слова. Что мы, на что мы еще? Слова. То есть все индивидуально. Все индивидуально. Да, ну, вот так вот мы скажем. Как этим людям разобраться в себе, как избавиться от вот этого губительного, иногда и навыка уже? Вы совершенно верно, Евгений Константинович, заметили, что вот на прием ко мне лично приходят люди, для которых православие не пустой звук, которые хотели бы разобраться, а что же с ними происходит, что это, и хотели бы вот как-то помочь себе. Во-первых, надо рассматривать с позиции спасения, возможности спасения все эти ситуации, потому что только так православный человек может их рассматривать. В ряде случаев, я еще раз повторю, с Божьей помощью можно помочь. Если, ну вот, теперь ведь это гомосексуализм, это ведь даже теперь и не болезнь. То есть вот в таком в греховном нашем обществе это все легализовывают и пытаются, так сказать, это, нас приучить к мысли, что это норма. Вот это никогда не норма, что человек должен понять, что или это вот он так достоин такого страдания и бороться, противостоять как-то этому греху, но ни в коем случае не идти по пути реализации этих страстей.